Обладая необыкновенным зрением, он разглядел кузницы, которые построили горные гномы, а также похожие на маяки гнезда болотных мух и гнезда громовых рух на вершинах холмов вдалеке. На самом деле, Гримм даже заметил теневых существ. Похоже, что столица Вечности получила контроль над всеми окрестностями. Кроме того, в дела подчиненных рас были включены управление и планирование. Это была демонстрация высшей ценности мозгового монстра Газлоу. Как удалось получить контроль над подчиненными расами? Здоровяк уже освоил промывание мозгов. Он может использовать свою силу, чтобы контролировать лидеров и ключевых фигур этих племен. Ответ Гру застал Грима врасплох. Промывание мозгов? Разве это не высший навык среди сил души? Гру понял удивление Грима и дал простое объяснение. Несколько лет назад госпожа Алиса прислала сюда несколько пожирателей разума. Грим мгновенно все понял. Неудивительно. Пожиратели разума были известны во всей мультивселенной как знатоки сил души. Это были могущественные и злобные гермафродиты, питавшиеся мозгами разумных форм жизни. У них были гуманоидные тела, но странная, похожая на кальмара голова. Их глаза не имели зрачков и были молочно-белыми. Из пасти у них росли 4 постоянно извивающихся щупальца, 2 длинных и 2 коротких. Тела пожирателей разума были светло-фиолетовыми, а кожа холодная и упругой, как резина, плюс покрытая слоем отвратительной слизи. Помимо их душевных и ментальных способностей, у пожирателей разума других способностей не было. Они могли использовать свои способности, чтобы промывать мозги разумным формам жизни и превращать их в своих верных слуг. Они также могли имитировать эффекты всех видов магии. Более того, магия, имитируемая таким образом, не затрагивалась сопротивлением магии. Обычные спавны пожирателей разума были известны как иллитиды и начинали с первого класса. Только подросшие иллитиды были известны как пожиратели разума, и это были как минимум могущественные существа второго класса. Дать Газлоу пожирателя разума было хорошим ходом. Мозговой монстр третьего класса Газлоу обладал своеобразным телом и ужасающей силой, но не индивидуальной боевой способностью. Главная причина – его происхождение слабого гоблина. Следовательно, даже став мозговым монстром третьего класса, он не мог овладеть страшными силами души. Алиса нашла ему хорошего учителя. Однако, разорвал ли Газлоу пожирателей разума или просто пожрал их мозги, было загадкой. Он и не хотел знать, даже если бы у него была такая возможность. Эта сцена, вероятно, заставила бы его вырвать все, что он съел прошлой ночью. Выйдя из телепортационной башни, Грим прошел по извилистому коридору, прежде чем войти в стальную башню. Стражи были полностью вооружены магическими машинами. Судя по их моделям и оружию, они были намного сильнее лучников и защитников щитов. Грим даже видел в них тени гундамов с земли. Помимо обычных магических машин первого класса, было несколько сильных воинов магических машин с уникальными конструкциями. Их доспехи мерцали холодным светом. Было ясно, что эти доспехи сделаны из специальных магических сплавов. Боевая мощь такого воина на уровне существа второго класса. Гру объяснил, что это боевые машины, выкованные из магического сплава и питающиеся магической энергией. Все они обладали силой второго класса. Их было около 40. Грим и Газлоу встретились в центре стальной башни. Мозг Газлоу был массивен, как здание, и плавал в еще огромном стеклянном чане. Он был связан с 2 печами-генераторами магии через металлические трубы. Здесь Газлоу был мозгом столицы Вечности, а также хозяином ее огромного энергетического бассейна. Глава 851. Неудивительно, что отделившийся мозг Гру был единственным, кто бегал по поручениям все эти годы. Постоянно опухающему мозгу Газлоу, вероятно, было бы невообразимо трудно выйти наружу. Когда Грим вошел в железный зал, к нему обернулись десятки тысяч злобных и скрытых духовных нитей. Если бы Грим не подготовился, очень вероятно, что нити духа проникли бы в глубины его души и вызвали неожиданные изменения. Полупрозрачное и искаженное жизненное силовое поле вокруг него начало гореть. Грим не изменился в размерах, но его дикое ментальное сознание распространилось по всему залу. Десятки тысяч духовных нитей были уничтожены. Мозг, безмолвно плавающий в массивном стеклянном чане, внезапно пришел в движение, и на всех снизошло огромное ментальное сознание. Грим не съежился. В его черных глазах горели 2 ярко-желтых огня. В его голове зазвенела серия уведомлений от чипа. Бип. Обнаружение признаков вторжения чужого духа. Обнаружение признаков вторжения чужого духа. Были затронуты ментальные барьеры и защита духа. Просьба к хозяину дистанцироваться от источника психических аномалий независимо от уведомлений, Грим не сбежал из зала. Вместо этого он поднял свою огненную энергию до предела. Сердце из пламенного демона бездны в его груди бешено колотилось. С каждым ударом огненная энергия разливалась по всему телу Грима, снабжая его огромным количеством энергии, необходимой для поддержания его горящей сферы. Изящная горящая корона на его голове – эмблема огня, которая сияла как огненные ореолы вокруг его рук, пояс бесстрашия на его талии, дыхание огненного дракона, которое свисало с его шеи, как миниатюрное солнце, а также пепел, сапоги, которые горели ужасающим пламенем. Магическая мощь, заключенная в этом снаряжении, соединялась в виде странных рунических линий и массивов. Они образовывали горящую сферу, которая поглощала все, что находилось в пределах видимости. Вся субстанция внутри этой сферы горела необычным огнем. Небо горело, земля горела, и даже воздух начал гореть странным желтым пламенем, которое быстро распространялось наружу. Горящая сфера столкнулась с ментальной силой. Они были похожи на две огромные армии. Одна свирепая, как огонь, злобная и быстрая, другая с нитями, похожими на клинки, разрезающими на куски любую субстанцию или дух на пути. Две противоборствующие силы сцепились друг с другом. В один момент огонь получит преимущество, а в следующий – ментальная сила. В общем, присутствие духа Газлоу было в несколько десятков раз больше, чем у Грима. Однако, когда дело дошло до наступательной и оборонительной силы их духов, Грим одержал верх. Один был большой, но рассеянный, а другой – маленький, но сосредоточенный. Горящая сфера начала постепенно расширяться. Скоро она поглотит весь зал. «Поздравляю, мастер, с переходом в третий класс!» Обширное ментальное сознание внезапно втянуло всю свою силу. По всему залу раздался исключительно спокойный голос. Грим обуздал свою сферу и оставил ее перед стеклянным чаном. Один из них был странным мозгом размером с гигантского зверя, а другой – человеком настолько маленьким, что его можно было не заметить в комнате. «Не нужно столько напряжения!» – снова раздался голос. Наконец на лице Грима появилась улыбка. «Конечно, великая сила должна подчиняться великому уму. Ваша сила получила мое одобрение. Прежде чем я продвинусь, у меня не будет никаких мыслей о непослушании или предательстве. Надеюсь, вы сможете поверить. Я верю. Более того, я с нетерпением жду твоего прорыва. Если я не смогу обуздать твою силу, я не стану тебя винить». В зале внезапно воцарилась тишина. Наконец, раздался странный мысленный голос мозгового монстра Газлоу. «Ты могущественный адепт, достойный уважения». Сказав это, гигантский мозг, плавающий в стеклянном чане, из ярко-красного превратился в дружелюбный светло-зеленый в видении элементия Грима. С сильными слугами действительно трудно иметь дело. Если бы силы мастера было недостаточно, он подвергся бы значительному риску ответной реакции. Взять, к примеру, более раннюю ситуацию. Если бы Грим не сумел защититься от вторжения ментальных сил, весьма вероятно, что его сознание и разум были бы захвачены Газлоу. Когда это произойдет, он станет слугой души мозгового монстра. Он отдаст все свое богатство и знания. Такова была судьба большинства слуг души пожирателей разума. Алиса, неужели? Она нашла способ сделать Газлоу сильнее, и не сказала мне, если бы не мое продвижение в третий класс и горящая сфера, а также новые магические татуировки, мне было бы трудно победить, сердито подумал про себя Грим. Впрочем, на самом деле он не винил ее. Она, должно быть, уже увидела эту сцену, поэтому так уверенно помогала Газлоу совершенствовать свои способности. И все же то, что его держали в неведении, немного расстроило Грима. Он сумел использовать свою силу, чтобы подавить Газлоу. По правде говоря, в те дни, когда Грим находился в изоляции, Газлоу поддерживал лишь самый элементарный уровень сотрудничества с Мэри и остальными. В конце концов, с бесконечным запасом энергии, десятками тысяч магических машин и его новыми ментальными способностями, Газлоу уже покрыл все свои слабые места. Теперь он обладал столицей и способностью самостоятельно обосноваться в Лэнс. Если бы не печь-генератор магии и его душа, содержащая клеймо души Грима, Газлоу, вероятно, уже выгнал бы всех багряных адептов и ведьм. Такие честолюбивые личности склонялись только перед высшей силой. Если ты сильнее их, то ты держишь бразды правления. Они – самые верные и удобные орудия войны. Однако, если динамика силы изменится, они мгновенно станут самыми страшными демонами. Ответная реакция и укусы за руку хозяина были лишь второстепенными. Истинный ужас заключался в том, что они обладали способностью причинять своему бывшему хозяину невыносимые мучения, и это пугало Грима больше всего. Конечно, он сейчас находился в стадии бурного роста, ему не нужно беспокоиться об этом, но если скорость его совершенствования когда-нибудь начнет замедляться, ему придется учитывать риск негативной реакции со стороны Газлоу. Быть успешным лидером клана нелегко. Прошло всего 10 дней с тех пор, как Грим вышел из изоляции. Он уже побывал в трех местах и подчинил себе трех боссов в своем клане. Однако на этом все не закончилось. Это всего лишь разминка. На десерт Грим оставил настоящего босса. Клан мог успокоиться только после того, какой подчинит ее. Мир адептов, башня судьбы. Грим редко заходил в эту древнюю башню с тех пор, как Алиса стала ее владелицей. Эта башня видела десятки владельцев, но в конце концов, был только один. Этот человек был первой ведьмой судьбы тем, кто создал чудесное и славное наследие, Майса. Именно она создала башню судьбы, она основала ветвь ведьм судьбы, которая просуществовала десятки тысяч лет, и она внедрила наследие ведьм судьбы в систему законов мира адептов. Она шагнула в пустоту космоса и превратилась в легенду среди северных ведьм. О ней ходило бесчисленное множество историй, ее метка заполнила каждый уголок башни судьбы. Каждый раз, когда он приходил в эту тихую и таинственную башню, Грим чувствовал, что иллюзия его сознания подавляется, а духовная активность снижается. Однако на этот раз он должен был прийти в башню, чтобы встретиться с кем-то, кем-то жизненно важным для него. Только она могла стать крыльями, необходимыми ему, чтобы парить в небесах. Только она могла указать путь вперед. И она была человеком, о котором Грим заботился больше всего. Его возлюбленная, ведьма. Глава 852. Алиса решила лично поприветствовать Грима в комнате телепортации. Увидев суровое выражение лица Грима, она невольно рассмеялась. «Почему ты так напряжен? Ты на войну собрался?» Грим поднял бровь и двусмысленно произнес. «Да, я пришел воевать». Алиса замерла, прежде чем разразиться смехом. Все эти годы роскоши, власти и опыта заставили Алису потерять свою былую наивность. Она стала зрелой и красивой, а также научилась держать свои мысли при себе. Когда она разразилась безудержным смехом, из волос Алисы появилась фея размером с ладонь, Хелен. Она тут же захлопала своими маленькими крылышками и полетела к Гриму. Она положила руку на талию и указала на него своей волшебной палочкой, крича: «Я знала, что это ты. Ты здесь, чтобы похвастаться, потому что думаешь, что ты силен. Хаэм, позволь мне сказать тебе, пока я, Хелен, здесь, я не позволю тебе запугивать Алису. Как ты узнала, что я здесь, чтобы запугать Алису?» — с преувеличенным удивлением спросил Грим. Алиса тут же покраснела. Она надулась и заскрежетала зубами. «Очень хорошо, я знала, что у тебя злые намерения по отношению к Алисе. Подожди, я дам тебе почувствовать немного боли». Прежде чем она закончила, Хелен взмахнула палочкой, магическое сияние вошло в каменную стену рядом с ней. Грим хмыкнул, почувствовав, что все вокруг давит на него, и какая-то мощная сила потянула его снизу. Манипуляция гравитацией. Если бы это было заклинание гравитации, наложенное только Хелен, было бы невозможно подчинить адепта третьего класса. Однако Хелен очень умна. Она в полной мере воспользовалась своей властью в башне и взяла часть магической силы башни. Грим не был адептом очищения тела, который тренировал физическую силу. Его продвижение повысило его силу до уровня адептов очищения тела начинающего второго класса, но тело, поддерживаемое элементием, не было столь полезным, как тело, полученное через тренировки. Грим оттянул воротник и увидел странную сверкающую руну на своих плечах. Как адепт третьего класса, он улучшил не только свою защиту и нападение. Огромного количества энергии элементия, жизненной силы и ментального сознания, которым он обладал, было достаточно, чтобы слегка исказить жизненное силовое поле вокруг него. Обычным заклинанием было бы трудно поразить его. Однако Хелен была феей элементия. Она смогла нанести магический эффект прямо на тело Грима. Однако сейчас не время обсуждать их странные способности. Для Грима, даже с его 20 очками силы и 22 телосложения, удар гравитационным заклинанием в 300 очков без всякой подготовки был слишком сильным. Он собирал свою огненную энергию, чтобы противостоять эффекту повышенной гравитации. Попытка противостоять целой башне адепта с помощью индивидуальной силы провальная. Лицо Грима стало красным. Из его черных глаз вырвалось магическое пламя. Только защита безответных мер не помогут ему. Таким образом, Хелен поглотила большое облако пламени, поймав ее в ловушку. Если бы Хелен не была контрактным созданием Алисы, Грим отомстил бы горящей сферой. Это место было башней судьбы, и Хелен была феей с силой элементия, но нападение огненного адепта третьего класса она не вынесет. Развей заклинание гравитации, или у меня сегодня на ужин будет фея, Грим угрожающе посмотрел на фею. К сожалению, эта фея, совершенно неискушенная в делах мира, была той еще занозой. Хотя она закричала от злого лица Грима, она не выпускала из рук волшебную палочку. Ты издеваешься надо мной. Я так просто тебя не отпущу, даже находясь в окружении магического огня и дрожа от страха. Хелен размахивала своей палочкой, втягивая магическую энергию башни судьбы в руну гравитации. В следующее мгновение Грима постигла трагедия. Гравитация на его теле усилилась, заставляя его едва устоявшие колени подогнуться. Он почти опустился на колени. У Грима не было другого выбора. Он издал яростный рев, и из него вырвалась горящая сфера. Чтобы не навредить Алисе и маленькой фее, Гриму пришлось тщательно контролировать ее размеры. С помощью способности изолировать магию, гравитационный эффект, действующий на Грима, был ослаблен наполовину. Только тогда Грим вытер холодный пот со лба и выпрямился. «Ладно, Хелен, хватит валять дурака». Алиса покачала головой, «Если бы он не сдерживался, ты бы уже была ранена». Феи были очень могущественны, но их сила была основана на мощи их хозяина. Магия восстановления, магия уменьшающая потребление, резонанс элементия, оковы элементия, исключительная стойкость, средоточие духа. Большинство магических способностей, которыми они обладали, были поддерживающими по своей природе. Чем сильнее их носитель, тем сильнее он будет после усиления магией. Однако фея никак не могла сравниться с боевым огненным адептом третьего класса в дуэли. Алиса схватила разглагольствующую Хелен и отключила ее резонанс с бассейном элементия. Затем она в наказание щелкнула ее по лбу, и эта бессмысленная битва наконец подошла к концу. «Это ведь не какой-то вступительный акт, который придумали вы вдвоем», — спросил Грим. «Если бы его сила была хоть немного ниже, он был бы вынужден опуститься на колени. Когда это произойдет, ему не хватит уверенности прийти сюда и завоевать Алису. Ну, это ты хотел прийти и запугать меня после того, как приобрел новые способности?» – пожаловалась Алиса. Грим не мог не удивиться. «Ты уже знаешь, зачем я пришел сюда, Хаэм. Разве не для того, чтобы сделать Алису своей маленькой любовницей?» Маленькая фея Хелен яростно замахала кулачками. «Если бы не Алиса, она бросилась бы вперед и угостила Грима боевым комбо». Грим неловко улыбнулся. Это действительно было его главной целью. Грима нисколько не интересовала романтика и ухаживание. Сейчас он думал только о том, как затащить Алису в постель и сделать ее своей женщиной. Алиса, возможно, выказывала свои чувства к нему на протяжении этих лет, но никакие слова не сравнятся с отношениями плоти. Вот почему он намеревался установить их отношения под видом отправки новостей о своем продвижении. Таким образом, ему больше не придется тратить время на догадки о природе их отношений. С силой судьбы на кончиках пальцев Алиса прекрасно знала, о чем он думал. Она была одновременно застенчивой и сердитой, но в ее гневе чувствовалась и сладость. Она никак не могла привыкнуть к этому сложному чувству. В конце концов, она смогла только злобно посмотреть на Грима и беспомощно сказала: «Есть кое-что, что я хотела бы прояснить, не ходи с ним. Этот паршивый парень только и ждет случая, чтобы наброситься на тебя». Маленькая фея вытянула шею и громко закричала. На лице Алисы вспыхнули два красных пятна. Она еще раз щелкнула Хелен по лбу, прежде чем прошептать ей на ухо несколько слов и отпустить. Хелен перестала создавать проблемы. Она посмотрела на Грима, прежде чем взмахнуть крыльями и исчезнуть вдалеке, оставив за собой след волшебной пыли. «Пойдем», — Алиса тихо вздохнула. Грим последовал за ней. Он был очарован, увидев ее покачивающиеся бедра. Может, Алиса и не была такой сексуальной, как Мэри, но она была редкой красавицей. Эти годы власти и роскоши взрастили в Алисе уникальный шарм. Там были невинность и страсть молодой девушки, но также и зрелость и стойкость. К сожалению, Алиса привела его не в свою комнату, а на астрологическую платформу на вершине башни судьбы. В это время золотое солнце было самым ярким и ослепительным. Таинственный массив, встроенный под полом платформы, медленно активировался, Почувствовав прибытие Алисы, стены стали прозрачными. Это позволило человеку, проводящему церемонию астрологии, увидеть все звезды. Это был первый раз, когда Грим пришел посмотреть астрологическую платформу Алисы. Он представил себе Алису, стоящую на этой астрологической платформе глубокой ночью, когда звезды были самыми яркими. Это завораживающее безмолвие, эта неизмеримая глубина небес над головой и это странное ощущение того, что тебя толкают в это бесконечное пространство. И все же, какой бы красивой ни была платформа, это неподходящее место для романтики, не так ли? Грим сердито проворчал. Глава 853. Эй, ты не мог бы на минутку отбросить свои грязные мысли и поговорить со мной? Алиса сложила руки перед собой там, как будто держала в них лотос. Когда ее магическая сила возросла, первоначально плоский мраморный пол начал сиять. Изнутри хлынула мощная магическая энергия, рисуя сложный массив в воздухе вокруг Алисы. Когда началась астрологическая церемония, с небес полился огромный поток звездной энергии, заполняя всю платформу странными огнями и быстро мерцающими проекциями. Тем не менее, если пытаться сосредоточиться и рассмотреть изображение подробнее, были бы проблемы с пониманием смысла, который пытались выразить изображение. Бип обнаружение плоскостных законов. По первоначальным оценкам, это силы судьбы. Исключительно мощная и таинственная сила. Считается высшей силой среди законов. В настоящее время ведется сбор данных. Грим огляделся по сторонам. Вся платформа была полностью поглощена этой странной силой судьбы, придавая этому месту ощущение уходящего времени. Они были уже не на астрологической платформе на вершине башни судьбы, а в огромной и бескрайней пустыне. Всюду был мелкий, грязно-желтый песок и золотой свет. В этой огромной пустыне были только Грим и Алиса. «Где мы?» Грим взял песок и растер его между ладонями. Это была не иллюзия, а нечто существующее. «Я не знаю». Алиса печально вздохнула. «Сила судьбы слишком таинственна, и я все еще не могу использовать ее. Вот почему большую часть времени я не выбираю, куда это меня приведет это. Алиса заложила руки за спину и слегка улыбнулась, когда плоскость разовьется до предела, сознание пробудится, и родится великая воля. Большинство миров, которые мы видели, породили лишь смутное и неопределенное плоскостное сознание. Эти сознания ограничены нехваткой ресурсов плоскости. Однако мир, в котором живем мы, мир адептов, уже готов подняться от сознания плоскости к мировому сознанию. Это будет мир адептов со своей собственной волей. Грим внимательно слушал. Как адепт он, естественно, обладал достаточно глубоким пониманием концепции плоскостного сознания. Однако дело касалось высшего мистического знания. Теперь Алиса давала ему самую точную картину плоскостного мира. Мир адептов уже породил сознание плоскости и готовился вырасти в мировое сознание. Такой секрет не записан ни в одном магическом томе и он никогда не будет известен низшим адептам. Хочешь сказать, что мы живем в плоскостном мире со своим собственным разумом и сознанием? Может ли он слышать и ощущать мысли и действия любого существа внутри себя? Грим почувствовал, как по спине пробежал холодок. Алиса слегка улыбнулась, не думая о плоскостном сознании как о грубом сознании, подобном нам, людям. Это скорее сочетание и слияние сознаний миллиардов форм жизни и субстанций внутри плоскости. Нет никаких шансов достичь прямого осознания, тогда чем же она обладает? Инстинкт выживания, развития и инстинкт усиления. Разве у диких зверей не то же самое? Так и должно быть. Плоскостное сознание всегда было таким простым. Оно никогда не сможет обрести сложные эмоции, как у людей. Оно похоже на месячного ребенка, отчаянно стремящегося вырасти, но не имеющего возможности выразить свои мысли. Звучит так, будто плоскостное сознание очень хрупкое ни в коем случае. Возможно, у него нет ясного мышления, но оно обладает огромной силой. Оно контролирует законы, плоскость, власти. Нас, зачем ты привела меня сюда? Потому что только здесь, в силе судьбы, наш разговор может быть безопасным. Это чтобы нас не услышал тот человек, да, первая ведьма судьбы, Маиса. Она уже ведьма седьмого класса. Хочешь сказать, что она теперь наш враг? Она мой враг. Алиса сделала особый акцент на слове «мой». Однако, если ты решишь помочь мне, она включит тебя в свой список врагов. Могу я задать простой вопрос? Почему она наш враг? Потому что ее сила слишком велика, и потому что она мечтает лишить власти мировое сознание. Потому что она нарушила течение судьбы в мире адептов. Все это время она полагалась на свои странные способности, чтобы украсть силу судьбы. Это сильно повлияло на рождение мирового сознания. Вот почему сознание в ярости, и вот почему оно выбрало меня. Каждое ее слово раскрывало глубокую тайну мира адептов. Без этого он провел бы всю свою жизнь, не зная этой реальности мира. Плоскостное сознание больше не может терпеть ведьму Майсу, и именно поэтому оно развязало битву судьбы и придумало способ разрушить план Майсы. Твой выбор и рост были полностью подчинены манипуляциям плоскостного сознания. Даже Грим не мог не содрогнуться при этой мысли. Если это плоскостное сознание было подобно всемогущему правителю, всегда наблюдающему за всем, то было ли здесь какое-то уединение? Что? Плоскостное сознание не такое безвкусное, как ты, понятно. Ему просто инстинктивно не нравится частое вмешательство Майсы в законы судьбы. Таким образом, оно неоднократно запускало битвы судьбы. Затем оно попыталось создать переменные, которые Майса не может контролировать. Ты и я, эти переменные. Да, однако это не значит, что теперь нас кто-то поддерживает. Сознание не обладает достаточно ясным мышлением, чтобы различать союзника и врага. Оно могло подтолкнуть меня вперед, чтобы сорвать план Майса и контролировать законы судьбы в мире адептов, но это не имеет никакого отношения к моей безопасности или жизни. Оно не будет оплакивать меня, если я потерплю неудачу. Оно просто подтолкнет вперед еще одного чемпиона судьбы. Хочешь сказать, что мы стали орудиями плоскостного сознания, выдвинутыми для борьбы с ведьмой седьмого класса Майсой, и мы не получим за это никакой особой награды? Да, плоскостное сознание могло бы дать мне титул чемпиона судьбы, но оно не имеет намерений становиться на мою сторону. Я могла бы пользоваться некоторыми удобствами и привилегиями, когда дело доходит до использования сил судьбы, но этого недостаточно, чтобы сражаться против ведьмы седьмого класса. Так что дело не в том, что я не хочу броситься в твои объятия. Просто ты уверен, что хочешь нести это тяжелое бремя? Грим горько улыбнулся. У него и так было много неприятностей. Кто знал, что проблемы Алисы были еще более обширными. Пока она тонула в своих печалях и сомнениях, Грим заключил ее в объятия и страстно поцеловал. Добрых 7 минут спустя Грим наконец отпустил слегка припухшие губы Алисы и сказал: «С этого момента ты моя, только я могу запугивать тебя. Любой другой, кто захочет запугать тебя, должен будет пройти через меня». По какой-то причине из янтарных глаз Алисы потекли теплые слезы. Все это время она была так одинока. В прошлом рядом была Эндер. Однако с ее смертью она потеряла единственного родственника. Ей ни к кому было обратиться со всеми жалобами и причитаниями. Она не могла найти себе спутника, чтобы нести свою ношу вместе. Вот почему стены, которые Алиса так старательно возводила вокруг своего сердца, мгновенно рассыпались в прах, когда она услышала искренние слова Грима. Ее мягкая рука обвелась вокруг шеи Грима, и она впервые поцеловала его сама. Затем она потянулась к его ушам и пробормотала: «Так ты заставишь меня влюбиться в тебя, ты плохой парень». Эта простая фраза мгновенно возбудила в Гриме похоть. Наконец, два силуэта слились в один. За пределами астрологической платформы твердолобая фея Хелен слегка прикусила свой тонкий палец, молча наблюдая за всем происходящим в зале. Она явно испытывала трудности с пониманием некоторых действий людей. Несмотря на то, что эмоции, передаваемые через контракт души, были эмоциями радости и удовольствия, она слышала только стоны агонии и просьбы о пощаде. Между тем, этот парень легкомысленно наслаждался ситуацией. Эти двое явно ссорились, но почему они ссорились таким странным образом? Более того, Алисе явно не понравилось бы, если бы она ворвалась и прервала их. С легким разочарованием Хелен взмахнула полупрозрачными крыльями и полетела обратно в свое логово. Возможно, ей удастся получить какие-то объяснения от своих спутниц. Глава 854. Продвижение до третьего класса в мире адептов не было таким уж значимым событием. В конце концов, мир адептов огромен. Адептов третьего класса всегда хватало. Однако такой славный и могущественный адепт третьего класса, как Грим, был редким зрелищем. Он выделялся, как яркая звезда. Когда новость о том, что молодой лидер багряного клана продвинулся, распространилась, Грим стал ослепительной восходящей звездой центрального региона. И не только в районе Жентарим. Даже небольшая половина северных земель страстно говорила об этом легендарном огненном адепте. Всего за 200 лет он прошел 3 порога и стал знаменитым. У такого адепта был самый большой потенциал для перехода в 4-й класс. Различные главные силы немедленно изменили свое отношение к нему. Они предлагали свои оливковые ветви и изо всех сил старались пригласить Грима присоединиться к их фракциям. Хоть у этих кланов и были адепты четвертого класса за кулисами, они использовались в качестве ядерного оружия, а не сражались на фронте. Большая часть повседневной деятельности клана вращалась вокруг адептов третьего класса. Багряный клан, который основал Грим, развивался с приличной скоростью, но он слаб в глазах значительных сил адептов. Различные представители крупных кланов посетили Огненный трон. Каждый из них обещал всевозможные блага. Если бы Грим захотел присоединиться к их клану, они могли бы предоставить ему все знания и ресурсы, необходимые для повышения его способностей и работы над четвертым классом. Таким образом, Гриму не нужно было тратить силы на управление кланом. Такие условия уже достаточно щедры. Однако это не соблазнило Грима. Он отверг все предложения. По сравнению с людьми, одержимыми личной властью, Грим отдавал больше приоритета чувству достижения, вырезая себе место из ничего. В частности, с помощью чипа магические знания и технический опыт, которые требовали огромного количества времени, больше не были для него проблемой. Он мог тратить гораздо больше времени на клановые дела или исследования интересующих его проблем. В отличие от того, чтобы жить под чужой крышей и реагировать на каждую их прихоть, он предпочел бы работать на себя. Чего Грим никак не ожидал, так это того, что известие о его повышении вызовет значительный переполох в северных землях. Ведьмы, с их жестокой одержимостью матриархатом, разразились интенсивными спорами между собой. Владелицы башен и лидер ведьм высказывали свое мнение. Либо этот адепт должен быть изгнан из северных земель, либо должен жениться на незамужней владелице башни и стать членом подчиненных ведьмам сил. Среди них громче всех кричала лидер ведьм холодной зимы Моргана. Моргана была самой слабой среди лидеров ведьм, с силой третьего класса. Но в то же время она была самой молодой из них, ей было всего 600 лет. 600-летняя ведьма могла быть чудовищем в глазах смертного, но она была молода и нежна, как 18-летняя девушка, по сравнению с другими лидерами, которым за 1000 лет. Алиса моложе ее, но она всего лишь второго класса и не имела возможности подчинить себе могущественного адепта третьего класса. Если Алисе и Гриму будет позволено стать парой, динамика их силы явно не могла достичь требований ведьм, где мужчина ниже, чем женщина. Таким образом, Гриму придется выбрать партнера из кучи древних монстров третьего и четвертого классов, если он хочет остаться во фракции северных ведьм. Влиятельные лидеры ведьм даже созвали совет. Во время этого совета ведьм, обычно нежная и тихая Алиса превратилась в испуганную маленькую дикую кошку. Впервые за все время ее гнев был яростным, а слова резкими. Она кричала и угрожала войной каждой ведьме, которая осмеливалась взглянуть на Грима. Первым человеком, с которым ей пришлось иметь дело, была лидер ведьм холодной зимы Моргана. Поскольку у них не было выбора, совет ведьм разрешил эту театральную и комичную войну кланов. Война будет только между ведьмами судьбы и холодной зимы, исход битвы решит, в чьих руках окажется адепт третьего класса и чьим партнером он станет. Хотя этот вопрос касался Грима, у него не было абсолютно никакого права голоса или выбора в этом вопросе. Более того, в награду за войну самому Гриму не позволили вмешаться в битву между двумя ведьмовскими группировками. Грим был ошеломлен, когда услышал эту новость. Он не ожидал, что его продвижение в третий класс приведет к такому нелепому событию. Он не думал, что настанет день, когда он станет желанным товаром, ожидающим на полке, когда его заберет ведьма. Совет ведьм уведомил все башни ведьм. Можно только представить, сколько владельцев башен будут сидеть и смотреть за этой войной. Ведьмы холодной зимы испытали бесчисленные уничтожения, и новая фракция была создана только 500 лет назад. Однако по сравнению с ведьмами судьбы, которые были восстановлены только 200 лет назад, они были невероятно могущественны. Более того, ведьмы судьбы самые неумелые в борьбе среди всех ведьмовских фракций. Их уникальные профессиональные способности ограничивались гаданием и астрологией. У них не было абсолютно никаких навыков, связанных с боем. Без защиты и поддержки других ведьмовских фракций, ведьмы судьбы не могли выжить в такой суровой среде, как Северные земли. Однако, если бы они обладали мощной армией, предсказательные чувства судьбы и мошеннические гадания могли бы объединить мощь всей армии и позволить им высвободить силу далеко за их пределами. Вот в чем был истинный смысл существования ведьм судьбы. Однако их лидер Алиса лишь второго класса. У нее очень мало ведьм под руководством. Попытка использовать такую силу для борьбы с ведьмами холодной зимы, которые в 7-8 раз превосходили их военную мощь, казалось глупой затеей. Однако теперь это дело касалось ее возлюбленного. Не имело значения, насколько трудной будет эта задача. У Алисы не было другого выбора, кроме как идти вперед. Когда новость распространилась, огромный переполох вспыхнул и в багряном клане. Первой взорвалась темпераментная Мэри. Одной Алисы было более чем достаточно, чтобы составить ей конкуренцию. Теперь еще выскочила эта Моргана. Во время совместной встречи багряного клана и ведьм судьбы разъяренная Мэри хлопнула по столу и объявила войну Моргане, женщине, чьего лица она даже не видела. Она поклялась защищать целомудрие своего возлюбленного даже ценой собственной жизни. Между тем, вампиры тоже были в ярости, и все просились в бой за свою госпожу. Среди них Эмилия шумела больше всех. Она размахивала своими маленькими кулачками и безостановочно кричала, как будто хотела утащить врага в могилу вместе с собой. Второй, кто встал и заговорил, была мажордом Белой башни Мирил. Она была ученицей Грима, а также самым уважаемым и любимым адептом среди лидеров клана. Она была лишь промежуточного первого класса, и даже не входила в десятку лучших силовых центров клана, но она была центральным персонажем в авторитете клана. Другие адепты второго ранга преуспевали в сражениях, но они были неумелы в управлении делами клана и решении тривиальных задач, таких как распределение ресурсов. Судя по одной только плоскости гоблинов и Белой башни, можно было увидеть, что все дела клана, которыми управлял Эмирил, решались надлежащим образом. Распределение ресурсов всегда было справедливым. Учитывая это, Мирил была незаменимым персонажем клана. Ее слова имели большой вес. Она выразила ярость по поводу этого унизительного решения Совета Ведьм. Однако, поскольку ведьмы поступали так всегда, у клана не было другого выбора, кроме как решить этот вопрос, используя методы ведьм. Если так, то, похоже, совместное боевое сотрудничество с ведьмами судьбы было неизбежным. Ключ к решению проблемы заключается в том, какие методы сотрудничества доступны обеим сторонам, как продвигается сбор информации о ведьмах холодной зимы, о чем они должны знать, сражаясь с ними. Слушая, как Мирил перечисляет важнейшие вопросы, присутствующие ведьмы судьбы переглянулись. В конце концов, у них не было выбора, кроме как передать всю информацию, которая была у них на руках. Ведьмы холодной зимы были известны как наиболее боеспособная фракция северных ведьм. Магия льда и снега, на которой они специализировались, была совместима с суровыми условиями северных земель. Следовательно, их способности были значительно усилены природой. Тем не менее, фракция холодной зимы пережила много кризисов за эти годы, и их наследие было отрезано. Хотя они были гораздо более развиты, чем ведьмы судьбы, они ниже по сравнению с теми фракциями, которые существовали в течение нескольких тысяч лет. На данный момент у ведьм холодной зимы была только одна ведьма третьего класса, их лидер. Моргана, женщина, которая начала этот конфликт. У них 67 ведьм, 11 вторых классов и 56 первых классов. Кроме них, также было 28 подчиненных адептов, большинство из которых были первого класса. Штаб-квартира ведьм холодной зимы находилась в долине Айснау, расположенной в юго-восточном углу северных земель. Это в 350 километров от Белой башни. Кроме того, ведьмы холодной зимы владели 31 клановой территорией, 89 городами различных размеров, 26 ресурсными участками различных классов и 4 миллионам подданных. Глава 855. Война между северными ведьмами совершенно отличалась от войн в центральном регионе. В регионе Жентарим любая война, начатая между двумя кланами, приведет к огромным разрушениям и резне. Полное уничтожение клана было одним из условий для завершения войны. Побежденный клан будет вырван с корнем. Тем временем победители поглотят все, что принадлежало их врагу, захватывая новые территории и ресурсы, заключая в тюрьму и порабощая адептов и учеников своего врага. С другой стороны, у северных ведьм были строгие правила ведения войны. Никаких убийств мирных жителей, никаких разрушений ресурсных участков, и уж тем более, никаких убийств адептов и учеников противника. При таких жестких условиях войны любая сторона, которая не смогла сдержать размах сражения и нарушила покой гражданского населения, была бы немедленно оценена как проигравшая. Следовательно, сражения между ведьмами были сдержанными, что было далеко от тьмы и жестокости Жинтарим. Услышав это, Мэри и Биллис разочарованно вздохнули. Их сила была полностью основана на крови и плоти врагов. Война ведьм имела слишком много ограничивающих условий. Они потеряли всякий интерес к предстоящей войне ведьм. По решению Совета ведьм Гриму не разрешалось вмешиваться в эту войну. Однако его многочисленные подчиненные не были ограничены и могли свободно присоединиться к ведьмам судьбы в качестве подкрепления. Однако Алиса очень недвусмысленно предупредила, что третий классы багряного клана не годятся для участия в этом деле. Будь то Г-ромовый дракон третьего класса Армс, изумрудный дракон Иритина или даже Г-ру второго класса, их появление на поле боя немедленно бы расширило масштаб и уровень войны. Если ведьмы судьбы могли взять подкрепление, разве ведьмы холодной зимы не могут сделать то же? Лидеру ведьм Моргане достаточно было втянуть в битву ведьму четвертого класса, и война потеряла бы всякий смысл. Вот почему они не могли потревожить змею и заставить Моргану растратить такую драгоценную услугу. Возможно, это и было ключом к развязке. До тех пор, пока на поле боя не появится третий класс из багряного клана, Моргана не захочет использовать козырь. Более того, хотя Моргана могла заставить ведьму четвертого класса присоединиться к битве, Алиса, как лидер ведьм судьбы, тоже держала в рукаве подобные тузы. Если война дойдет до этой точки, она истощит скрытые силы обеих фракций. Ни один лидер ведьм не захотел бы бросить свою скрытую силу в такую бессмысленную битву. Только если это был момент жизни и смерти для ветви. Таким образом, Алиса начала подбирать команду. На стороне Алисы из багряного клана будут адепты второго класса. Мэри и ее вампиры, дракон рожденный Зака, гоблин титул, пожиратель драконов Оливинный дух Мора. Что касается адепта Биллиса, Алиса лично убедилась, что его нет в списке. Тут уж ничего не поделать. Средства нападения Биллиса были слишком кровавыми и жестокими. Каждое движение было предназначено для убийства. Это было абсолютным табу на северных землях. Между тем, дух Мора, как экипировка души Грима, никогда не показывал свою силу внешнему миру. На этот раз он присоединился к рядам ведьм судьбы и взял на себя роль ужасающего магического духа с таинственной личностью. Пока он не выпустит на волю ужасные эпидемии и вирусы, у ведьм холодной зимы не будет никаких доказательств его личности. С другой стороны, адептов первого класса возглавляли ведьмы-берсеркер София и Снежный Лотос, поддерживаемые группой кровавых эльфов и большой армией улучшенных лучников. Такой армии было достаточно, чтобы справиться с провокацией ведьм холодной зимы. Сражение, происходившее в северных землях, с самого начала исключило Грима. Таким образом, когда большие группы багряных адептов спешили в северные земли, человек, о котором шла речь, вернулся в огненный трон и начал свою полуотшельническую жизнь. Вернувшись, Грим сразу же начал изучать заклинание третьего класса, которое он освоил после своего продвижения, порочный огненный шар. От маленького огненного шара уровня ученика, до магического огненного шара уровня адепта, до магического огненного шара второго класса, мощь и радиус действия заклинаний огненного шара увеличивались экспоненциально. Теперь, с продолжающейся оптимизацией и улучшением, выполненными чипом, магматический огненный шар второго класса продвинулся до третьего класса. Заклинание огненного шара уровня ученика требовало от 3 до 7 секунд. Оно имело 13-секундную перезарядку, исчерпывало 2 очка духа и имело 35 очков силы. Заклинания огненного шара обладали радиусом всплеска от 1 до 2 метров, что делало его относительно экономичным атакующим заклинанием. Магический огненный шар первого класса требовал от 1 до 5 секунд, имел 11-секундную перезарядку, истощал 2 очка духа, носил от 90 до 115 очков силы и имел радиус всплеска от 3 до 5 метров. Огненный шар магмы второго класса требовал от 1 до 3 секунд, имел 7-секундную перезарядку, истощал 2 очка духа, носил от 220 до 240 очков силы и имел радиус всплеска от 5 до 10 метров. Огненный шар магмы третьего класса требовал от 1 до 2 секунд, имел 5-секундную перезарядку, истощал 2 очка духа и имел от 310 до 330 очков силы, имел радиус всплеска от 20 до 30 метров, а также обладал 2 спецэффектами, огненным ядом и холодным пламенем. Это основная наступательная сила порочного огненного шара. Если учесть 30-процентное увеличение мощности от огненной специализации Грима и эффекты его профессии, уменьшающие потребление духа, время перезарядки и время повторения заклинаний, обычный огненный шар третьего класса, брошенный гримом, нанесет шокирующие 400-430 очков урона. С помощью одного этого заклинания он может быстро уничтожить адептов второго класса с посредственным сопротивлением магии. Более того, это мгновенное заклинание. С его нынешними 36 очками духа ему нужно лишь одно очко, чтобы запустить порочный огненный шар. Одновременно он может выстрелить 36 порочными огненными шарами. Кроме могущественных существ, среди третьих классов почти не было адептов, способных выдержать бомбардировку 36 такими шарами. Даже адепт третьего класса Саназар из клана Саруба может быть уничтожена, если она не превратится в дракона. Однако, если Саназар все же сумеет превратиться в летающего ядовитого дракона, ее исключительное сопротивление магии и ядовитость сделают заклинания грима неэффективными. В конце концов, огненный яд в порочных огненных шарах был бы совершенно бесполезен. Даже эффект холодного пламени будет значительно снижен. В тотальной битве шанс грима на поражение и смерть превысил бы 70%. Однако, если бы грим мог поддерживать дистанцию от 100 до 200 метров и атаковать Саназар дальнобойными заклинаниями, его шансы на победу были бы 80%. Конечно, такие проценты устанавливались исходя из предположения, что противник не убежит. С теперешним мастерством грима над его магическими силами, у него нет способа помешать врагу уйти. Таким образом, второй задачей, которую грим дал чипу после порочного огненного шара, был лавовый щит. Порочный огненный шар был в основном для атак, тем временем гриму требовалась соответствующая защита. Подумав, он решил, что лавовый щит обладает двумя важнейшими чертами – защитой элементия и физической защитой, и был прочнее по сравнению с щитом Инферно. Важно было отметить, что даже адепт третьего класса Саназар обладала средней способностью плеваться ядом после превращения в летающего ядовитого дракона. Без подходящего защитного заклинания третьего класса грим превратится в стеклянную пушку, разлетающуюся на куски от одного прикосновения. Даже с его нынешними 22 очками телосложения он недостаточно хорошо защищен. Этот уровень телосложения должен был сочетаться с сильным защитным заклинанием, чтобы максимизировать защиту. Биб получено задание на улучшение заклинаний. Оригинальная модель заклинания – лавовый щит второго класса. Предварительные условия знания удовлетворены. Требуемое время – 48 дней, 22 часа, 37 минут, 54 секунды. Услышав ответ чипа, грим невольно испустил долгий вздох. Сложность знаний магической системы достигла нового уровня с тех пор, как он стал третьим классом. Теперь даже улучшение заклинания второго класса занимало больше месяца времени. Гриму понадобится минимум 10 лет, чтобы превратить все известные ему заклинания второго класса в заклинания третьего класса. Для адептов высокого класса время уже не было столь насущным, как для адептов низкого класса. С продолжительностью жизни адепта третьего класса у грима были сотни лет. Некоторые адепты с меньшей силой воли, скорее всего, предались бы жизни удовольствий, в конечном счете забыв о своем происхождении как адептов. Однако грим явно не был таким. После всего лишь нескольких дней отдыха, он пустился в новые магические эксперименты. Глава 856 «Черный лес». Было место, которое оставалось совершенно нетронутым. Высокие и крепкие деревья покрывали лес черный, как смоль, тенью густой листвы. Грязи от земли почти не видно, так как над землей рос густой покров грибов и мха. Конечно, еще больше было колючей ежевики. В любое время дня это место окутывала легкая пелена черного тумана. И все же здесь резко выделялся коттедж, контрастировавший с окружающей обстановкой. Дверь скрипнула, когда из дома вышла красивая дама в зеленом одеянии. Она держала в руке таинственный посох, украшенный странными узорами. У нее была красивая фигура, тонкие черты лица, длинные светло-зеленые волосы и острые уши. Это лесной эльф из другого мира. Распахнув деревянную дверь, Мелинда остановилась на поляне перед домом. Ее сердце наполнилось ужасом и отчаянием. Этот маленький домик был ее камерой, а отвратительный черный лес – тюрьмой, в которой она жила. По ночам раздавались завывания и рев всевозможных диких зверей и магических существ. Даже спрятавшись в коттедже, Мелинда слышала движение магических существ, рыскающих рядом с хижиной. Если бы не круг магических растений вокруг дома, который останавливал магических существ, она была бы разорвана в клочья и съедена. Круг магических растений занимал площадь примерно в 50 квадратных метров. Таким образом, Круг деятельности Мелинды ограничивался этими 50 метрами. Если она когда-нибудь выйдет из круга, то столкнется с различными тварями черного леса. Мелинда никогда не думала, что такое с ней случится, что, будучи лесным эльфом, она окажется в ловушке в лесу. В первый же день своего заточения здесь она попыталась связаться с растениями. К несчастью, каждое древнее дерево и дикая трава в этом лесу отвечали ей яростным желанием плоти и извращенное сознание, близкое к безумию. Если сказочный лес Фаэн был похож на травоядное животное, то черный лес был злобным хищником. Дело было не только в магических зверях. Даже трава и цветы этого места были наполнены дикой и ужасающей аурой насилия. Даже если тот ужасный демон не надел на Мелинду ни кандалов, ни цепей, ей некуда было бежать. Ее единственное место здесь, в коттедже, где она старательно ухаживала за лунным колодцем этого демона. Никто не знал как, но этот страшный демон установил лунный колодец перед домом. Причиной существования Мелинды была забота о лунном колодце и ускорение его роста. Каждый раз, когда наступала ночь, а в небе нависала полная луна, на лунный колодец опускался одинокий, тихий и изящный луч лунного света. Если Мелинда преклоняла колени перед лунным колодцем, когда это случалось, и усердно молилась, ее ментальное сознание возвращалось в лес фантазий. Знакомый запах земли, знакомый запах травы, феи бьют крыльями и вьются между деревьями, а сами деревья покачиваются на ветру и приветствуют ее. Слышатся бодрые и радостные голоса ее спутников. Это единственное время дня, когда Мелинда счастлива. С тех пор, как сюда установили лунный колодец, корни, окружающие колодец, столкнулись с проблемами окружающей среды и земли. Он начинал сморщиваться и увядать. Только из-за продолжающегося использования Мелинды омоложения, очищения земли, роста растения и других природных магий, лунный колодец оживал. Потребовалось 6 месяцев, чтобы лунный колодец приспособился к окружающей среде и вновь пустил корни, вбирая в себя совершенно иную магическую силу этого мира. Спустя еще полгода восстановления и питания, этот полуметровый лунный колодец с полуметровым диаметром, наконец, собрал небольшой бассейн чистой, нефритово-зеленой лунной воды. Мелинда втайне попробовала воду, только этот глоток чуть не прожег дыру в ее животе. Если бы ей не удалось вовремя вылечиться, она умерла бы от этой потусторонней версии лунной воды. Мелинда лесным эльфом-жрецом первого класса. Она не в состоянии проанализировать точную причину резкого изменения воды лунного колодца. Сначала она была обеспокоена тем, что этот демон откажется от этого места. Если это случится, ей придется вернуться в тюрьму башни, или ждать, пока адепт выберет ее и превратит в проклятых кровавых эльфов или в подопытного. С ней было больше 100 лесных эльфов, когда адепты похитили их. Однако по прошествии всего этого времени мало кто из них смог сохранить чистую веру и прекрасные души. Если бы демон не выбрал Мелинду, она не избежала бы той же участи, что и ее спутники. И этот демон на самом деле был молодым, красивым мужчиной с мудрой и мощной аурой, наряду со зловещим очарованием. Не обращая внимания на их личности и фракции, в него было бы просто влюбиться. К сожалению, их личности, статус, фракции и убеждения были совершенно не в ладах друг с другом. Взошла полная луна. Демон скоро будет здесь. Слегка запаниковавшая Мелинда быстро отошла в угол поляны. Здесь появился странный деревянный колодец. Деревянный колодец выступал на полметра над землей, где его обвивали зеленые лианы. Эти лозы росли не сами по себе. Они были встроены рядом с узорами на колодце. Возможно, из-за того, что они почувствовали приближение Мелинды, лианы и ветви вдоль лунного колодца активизировались. Несколько бутонов распустились. Впервые мертвенно-тихий лес стал теплым и мирным местом. Мелинда опустилась на колени. В одной руке она держала свой посох природы, а другой гладила лунный колодец, тихо повторяя молитвы и восхваления богини Луны. Никто не знал, когда именно, но на колодец упал луч лунного света. По стенам колодца потекли несколько красивых струек света. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что эти прекрасные огни состоят из крошечных рун. Плотная пелена силы природы расползлась наружу. Часть стимулировала рост лунного колодца, в то время как другая просачивалась в грязь и воздух, изменяя окружающую среду вокруг колодца. Еще одна порция природной силы собралась в колодце, конденсируясь в капельки зеленой жидкости, содержащей особую магическую ауру. Как только Мелинда впала в странное, похожее на транс состояние медитации и галлюцинации, в углу поляны поднялся взрыв огня. Огонь исчез так же быстро, как и появился. Когда он вспыхнул, он не причинил вреда растениям вокруг него. На самом деле, это даже не испугало жреца, погруженного в свою молитву. Когда огонь погас, появилась высокая фигура Грима. Этот коттедж был одним из его магических экспериментов, сделанных, чтобы продемонстрировать чудеса лунного колодца. Судя по эффекту, это единственное место, где удалось добиться успеха. Два других места потерпели неудачу. Конечно, было много возможных причин для неудач, но самой подозрительной из них была личность Мелинды как жреца. Она была единственным эльфийским жрецом, которого похитили из Фаэн. За двумя другими локациями присматривали эльфийский маг и друид. Они тоже обладали природной магией, как и Мелинда, но, к сожалению, их лунные источники постепенно засыхали. Конечно, эксперимент здесь с Мелиндой нельзя было считать полным успехом. Согласно образцу, взятому Гримом, лунная вода, добываемая здесь, была совершенно иной по своей природе, чем та, что добывалась на плоскости Фаэн. Согласно анализу чипа, концентрация новой лунной воды была на 230% выше, чем у лунной воды Фаэн. Это означало, что любой адепт, который выпьет новую лунную воду, нарушит баланс элементия в своем теле. Новая лунная вода не являлась спасительным лекарством, а была смертельным ядом. Однако, учитывая уникальную природу новой лунной воды, можно получить магическую эссенцию, если воду подвергнут процессу извлечения. Эта магическая эссенция была порошкообразной формы эссенции магической силы. Это чрезвычайно ценный магический материал в высококлассной алхимии. Он мог обеспечить магические предметы уникальным атрибутом автоматической регенерации. На рынках мира адептов каждый грамм магической эссенции можно продать за 2000 магических кристаллов. Учитывая скорость производства лунной воды, каждый месяц можно добывать до 50 граммов магической эссенции. Конечно, исследования и расчеты чипа навели Грима на новую мысль. Если процесс очищения улучшить, порошок магической эссенции может быть очищен в усиленную магическую эссенцию. Она позволяла обычным людям без магического таланта возыметь магическую силу и вступить на путь становления адептом. Глава 857. В мире адептов всегда хватало адептов высокого класса. Они постоянно пробовали новые методы размножения в надежде расширить свою родословную. Будь то естественное размножение или лабораторное культивирование, шанс произвести талантливого потомка всегда присутствовал. Тем не менее, гораздо более вероятно, что родится потомок без таланта элементия. Учитывая трудность, с которой адепты рождают потомков родословной, такое бесталанное потомство можно было только бросить жить обычной жизнью на земных территориях. Адепты часто видели гибель десятков поколений потомков. Магической эссенции, добытой алхимией, не доставало жизненной силы и жизненной энергии. Она не могла дать смертным новые магические атрибуты даже после очищения. Однако эта магическая эссенция, пришедшая из мутировавшего лунного колодца, обладала странной аурой жизни. Будучи очищенной, она обладала способностью превращать гнилое в прекрасное и давала смертному магическую силу. Это, несомненно, было дополнительной страховкой для многих адептов, которые отчаянно нуждались в потомках. Однако, учитывая текущую добычу лунного колодца, в месяц можно добыть лишь 50 граммов магической эссенции. Потребовалось бы 6 месяцев, чтобы собрать достаточно магической эссенции для очищения в усиленную магическую эссенцию. Однако, учитывая светлое будущее и потенциал усиленной магической эссенции, Грим уже определил ее цену в 2 миллиона магических кристаллов. В конце концов, это монополия. Он никогда не слышал ни о чем подобном в мире адептов. Хотя селекционные цветы могли достичь подобного эффекта, они были потребляемыми сокровищами ограниченного количества. Более того, никто не знал, где они растут. Они значительно уступают усиленной магической сущности и ее продолжающемуся производству. Более того, в то время как 2 миллиона магических кристаллов были заоблачной ценой для большинства адептов, это основная стоимость крупномасштабного эксперимента адепта высокого класса. Если, потратив 2 миллиона магических кристаллов, можно гарантировать, что среди их потомков не появится слабаков, то какой адепт пожалеет на это денег? Пока Грим наблюдал за каждым движением Мелинды, эльфийская жрица закончила молитвенную церемонию. В тот момент, когда она открыла глаза, она увидела этого ужасающего и красивого демона. Расстояние между ними было всего 1 метр. Мелинда ахнула от неожиданности, но быстро прикрыла рот рукой и отступила назад. Грим протянул руку и наклонился, чтобы посмотреть на лунную воду. Теперь она заполняла половину лунного колодца. На его лице появилась улыбка. Еще через 3-5 дней ее хватило бы на первую бутылку. «Ты проделала отличную работу», — Грим посмотрел на эльфийскую жрицу. «Ты можешь обратиться ко мне с любой просьбой, и я выполню ее, если это в моих силах». Пряник за кнутом. Девушка не расслаблялась на работе и усердно молилась каждый день. Это, несомненно, заслуживало награды. «Я-я». Губы эльфийской жрицы задрожали. «Так значит, у тебя нет никаких просьб. У меня дела, я пошел», — Грим повернулся, чтобы уйти. «Нет, у меня есть просьба, говори. Я хочу, чтобы со мной были мои товарищи». Эльфийская жрица наконец набралась храбрости, чтобы высказать свою просьбу. Грим обернулся, посмотрел на жрицу и наклонил голову, чтобы немного подумать. «Завтра я приведу тебе компаньонку, но ты должна как следует проинструктировать ее о здешних правилах. Если твоя продуктивность останется такой же, я освобожу всех твоих товарищей». Красивые глаза Мелинды тут же загорелись. Она поспешно вышла вперед и сказала: «Я все сделаю. Я позабочусь, чтобы они меня слушали». Эльфийская жрица не прошла никакой боевой подготовки в плоскости Фаэн. Ее единственной ежедневной обязанностью было делать уборку в храмах или алтарях, время от времени устраивая публичные молебны. Вот почему боевые качества Мелинды были совершенно незначительны, несмотря на то, что она первого класса. Больше Грим ничего не сказал. Он кивнул, прежде чем отойти на 2 шага и исчезнуть во вспышке огня. Мелинда закусила губу и надолго задумалась. Она преклонила колени в луче лунного света и тихо помолилась: «Великая богиня Луны, что мне делать? Правильно ли я поступаю? Я молюсь о твоем руководстве. К сожалению, это не плоскость Фаэн. Это несравненно могущественный мир адептов». Богиня Луны Миве, которой она молилась, была недостаточно могущественна. Она не могла распространить свою божественную силу в этот уголок мультивселенной. Ее молитве суждено остаться неуслышанной. Когда Мелинда снова впала в состояние транса, где-то поблизости в черном лесу снова появился Грим. Он посмотрел на 2,5 километра высоких древних деревьев. Его взгляд упал на домик в лесу. Из воздуха донесся ряд звуков бьющихся крыльев. Из леса появилась красная летучая мышь. Прямо перед Гримом мышь превратилась в бледного дворянина средних лет. «Лидер, у вас приказы есть?» «Приказ для Ванли. Этот коттедж – тайное место для экспериментов. Не позволяйте никому разрушить его. Пошлите кого-нибудь из подчиненных и оцепите район. Убедитесь, что посторонние не проберутся туда. Мне все равно, магические существа это или адепты. Уничтожьте любого, кто нарушит границы. Сообщите мне как можно скорее, если появится кто-то, с кем вы не можете справиться». «Да, я все сделаю». Вокруг коттеджа уже была установлена защитная система, но Грим все еще беспокоился. Таким образом, он приказал усилить охрану. Белая башня. В тайной комнате. Вспышка огня, и оттуда вышел Грим. Его мастерство и контроль над огнем стали совершенны. Если он оставит магическое клеймо в определенном месте, он сможет мгновенно телепортироваться в это место. Конечно, такая дальняя огненная телепортация не могла превышать 25 километров. Это также требовало настройки заранее, что делало ее непрактичной в бою. Однако с тех пор, как он достиг 3-го класса, многие боевые стратегии, о которых он давно думал, но не мог воплотить в реальность, стали возможными. В настоящее время Грим больше всего хотел оптимизировать свою мобильность. Как адепту Элементия, быть пушкой на поле боя было лучшим способом использовать свои силы.